нигде, в обществе сознания Кришны такого быть не должно. И факт, не должно. Но бывает. Потому что это материальный мир. И здесь поэтому вся четвертая песня будет у нас описывать, как мы говорили, Мати Джанарани объясняет, что предыдущие песни ввели нас в важность бхакти, садусанги, представлялась садусанга, гуру парампара, баджана крия в разных формах, три гуны и вне гун бхакти была описана в песне какой? Бхакти в трех гунах и третий, да. А примерно в каком месте? Капила Шикша, хорошо. А примерно в каком месте? Описание преданного. Глава. 29. О, спасибо. Да, правильно, 29 глава. И для бхакти в гунах, у нас там было 9, на самом деле, разновидностей этого бхакти. И для бхакти в гунах есть одна общая характеристика, которая объединяет все формы бхакти, которые совершает человек, находящийся под влиянием тамаса, раджаса или сатвы. И что это за общая характеристика для них всех? Сепаратизм, да. Кто-то смеется, кто-то не очень. Ладно. У Кришны есть место для сепаратизма. У него есть целый угол духовного мира, покрытый специальным туманом, где можно экспериментировать. И вот мы все здесь, в этом углу, экспериментируем. Ну, экспериментировать это так для, как это сказать, чтобы выразиться помягче. Да? Грубо говоря, мы здесь пришли наслаждаться. Наслаждаться и в трех гунах. Тамагун это халява. Раджагун это потом, своим потом и трудом. Сатвагуна это разумом и чистотой. Да? Мы пытаемся наслаждаться. Однако все эти три попытки, к сожалению, приводят нас к чему? Страдания. К страданиям, неизбежно, да, к страданиям, приводят к... причем, что является самым большим страданием? Вот почему большинство из нас присоединяется к обществу сознания Кришны с такой самой философской точки зрения. Что мы ищем, когда мы присоединяемся? Смысл, да, смысл. Самое большое страдание – это бессмысленность. Да, вот все издевательства, они все связаны с бессмысленностью. Ну, тогда бесцельно, что-то бесцельно, бессмысленно. Бессмысленность. И вот это самое большое страдание. Потому что мы духовные души, мы часть высшего целого, мы часть какого-то высшего плана, а в материальном мире нам приходится делать что-то, что ну, строить песочные замки, которые все время смываются приливом и отливом времени. И даже если мы что-то хорошее делаем, кто-то там строит, всячески пишет книги, пишет, как известно, эта поэма есть «Озимандиас», Киплинг, по-моему, да? «Озимандиас», я не знаю, должна быть переведена на русский язык. Там надпись на пьедестале. «Смотри на меня, Озимандиаса, и трепещи, я великий император, покоривший все четыре стороны света, мои владения простираются за границы видимого, смотри на меня и преклоняйся». Вот. А вокруг на сотни километров пустыня, И от Азимандиаса остались одни тапки. Остальное уже разрушилось. Уже рассыпалось, даже неизвестно, куда смотреть. Один пьедестал с гордой надписью остался. Может, и хороший человек был, кто его знает. Но все оно приходящее в этом мире. Итак, да, сепаратизм, индивидуализм, биннадришни на санскрите. Биннадришни отделенное, оторванное видение. То есть мы видим оторвано от общего целого, от Кришны. И опять же, философия сознания Кришны полная, великолепная. У нас есть место для индивидуализма. У нас в переводе почему-то его перевели как индивидуализм, потому что сепаратизм у нас имеет обычно политическую окраску в языке. Перевели как индивидуализм. Но индивидуализм, в принципе, в этом нет ничего страшного с точки зрения сознания Кришны, потому что мы все индивидуальности. Ну, лучшего слова, наверное, трудно было найти, написать индивидуализм. Но нет ничего, никаких, Кришна даже с сепаратизмом проблем нет. Ну, ладно, хочешь, он предупреждает. Он говорит, ну не надо, ты там ничего хорошего из этого не получится, но не препятствует. Ладно, попробуй. Хочешь, пожалуйста. Но я приду, как только ты решишь, и мы тебя эвакуируем за духовный мир. И вот мы здесь группа, как это сказать, подпольная группа подготовки к эвакуации. Здесь собрались, чтобы изучать тропинки и как себя вести на выходе, то есть где пригнуться, где пробежаться, где попрыгать, что где говорить, чтобы попасть обратно на большую землю, в духовный мир. А индивидуализм, да, мы все индивидуальности. С этой точки зрения проблем нет. И, ну, так сказать, на злобу дня, я наивный оптимист, я все же надеюсь, что в конце концов мы все равно будем как-то... Я считаю, что эпоха Господа Чайтаньи разворачивается, и все эти перетряски и все сумасшествие, которое мы видим, оно тоже служит определенной цели, как, например, ну, на тех же Балканах, когда люди ссорились и воевали бессмысленно, но тем не менее перспектива у всех них, некоторые уже объединены в общей в Евросоюзе и без препятствий, без практически снова без границ путешествуют друг к другу. Некоторые все, практически у всех из них подтвержденная перспектива того, что они объединяются, даже Албания, даже этот Босния, все, у всех у них подтвержденная перспектива, что все они снова объединятся, но уже в какой-то более свободной структуре. Сохраняется и индивидуализм, и свобода, и в то же время единение. Ну, это наша философия бхеда-абхеда-тата. Мы все едины, но мы все в то же время индивидуальности различны, но у каждого из нас есть какие-то личные качества, и это нормально. Нужно только найти, кем мы на самом деле являемся. И... кто помнит в тамагуне, в тамасе, в невежестве, бхакти, человек, если в невежестве, то каковы признаки его преданного служения? Да, он занимается бхакти для того, чтобы навредить или причинить страдания, или уничтожить кого-то. Да? Насилие, да, насилие. А в раджасе, в страсти... Плоды. Какие плоды? У нас там по три категории в каждом. Вот в страсти у нас там какие плоды? Богатство. Конечно, ну куда же без богатства? Слава. Слава, да. Следующее. Ну а третье, оно такое более тонкое. Как? Слава. Ну, что-то в этом где-то недалеко. Там делать какие-то великие, вершить какие-то великие жертвоприношения, там тоже присутствует какая-то страсть. Сатва-гуни у нас в переводе слово вот этот сепаратизм или индивидуализм, он не присутствует. Но в санскрите оно тоже есть. И какова характеристика бхакти в сатва-гуни? Долг. Признание это у нас было в очищение, да. Очищение, долг. Как? Освобождение. Освобождение какой-то степени, да. То есть мы не против сатвагуны, и это тот бхакти, который быстро человека может очищать. В то же время сохраняется отделенность интересов от Кришны. И вследствие этого обязательно сохраняется страх. Сатва-гуна приносит счастье, но в то же время опасения. У нас есть целая часть Вселенной, где люди действуют в рамках бхакти в сатва-гуне. И эти люди называются полубоги. Да. Эти места называются райские планеты, рай, да. И есть у них какие-то проблемы? Демоны. Да, то и дело кто-то пытается на них там точить зубы на них, да, пытается напасть, откусить, атаковать и так далее. То есть и у них тоже остаются. То есть страх все равно присутствует, даже на райских планетах. Планеты мудрецов лучше в этом отношении, там они вне сатвагуны, страха у них поменьше, можно сказать, нету. Ну там и воровать, в принципе, тоже нечего, они, особенно на тополоке, сидят эти голые муни и медитируют. Но мы видим, можем вспомнить, что даже религиозных людей в 30-е годы, даже в преданных у нас в 80-е годы садили. За что? За вегетарианство. Не вообще, ну, за вегетарианство, за все эти вещи. Поэтому даже это место не является безопасным. Даже это место не является безопасным, только когда мы полностью. А чистая бхакти характеризуется. Вот я хотел обратить внимание, что удовлетворить Господа, желание удовлетворить Господа, это без этого бхакти нет, и оно связано с чистым бхакти, обязательно. Однако, очень важно помнить, что желание удовлетворить Господа должно присутствовать в любой форме бхакти. Это вот это центральное сердечко, оно делает бхакти, без него бхакти нет. Поэтому даже в тамасе, в любой форме бхакти, оно должно присутствовать. Потому что мы хотим завоевать милость Кришны, и затем, если это не чистая бхакти, мы хотим что-то за это получить. Чистая бхакти, она тоже присутствует. Но в чем отличие? Чистая бхакти... Что это означает? Тут у нас две... То есть у нас может быть две цели. Одна краткосрочная, да, это намерение удовлетворить Кришну, а другая в долгосрочной перспективе. То есть я хочу удовлетворить Господа, и тогда Он придет и скажет, и что же тебе дать? А мы говорим... Снова служить. Да. То есть и сейчас удовлетворить, и всегда удовлетворить. То есть у нас краткосрочное, поэтому оно и чистое, искреннее. То есть у нас что сейчас, то и потом, это все, что мы желаем. Это одна часть бхакти, а вторая, вот без примеси гьяны и кармы, это более тонкая характеристика, которая определяет чистое бхакти, это то, что... Что это? Да, мы вверяем свое доверие методу бхакти. То есть мы полностью принимаем бхакти как метод, который полностью в совершенстве приведет нас ко всему. Ну, то есть гьяна карма. Это не означает, что мы не культивируем гьяну, карму, йогу и так далее. Мы все это, у нас, это все часть нашего процесса. Но они не покрывают. Мы не считаем, что они сильнее или предваряют практику бхакти. Все, что мы делаем в рамках бхакти, как чистой бхакти. Это самый, наверное, тонкий момент в выполнении чистого бхакти. То есть метод и цель. Метод и цель. А в третьей песне кто-то помнит, как оно определяется? Ну, похоже на молитву царицы Кунти. Как переводится? Дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне стремиться точно так же, как не отвлекаться на кого другого, точно так же, как Ганга стремится. Да. То есть как Ганга, как поток Ганга. Кто видел Гангу? Окей. Как вы думаете, легко ее остановить или... Да? То есть это... Кто плавал в Ганге? Кто против течения мог? Пробовал. А кому удавалось? Вам удавалось, да? Вау, вот... Я знаю, вот Джепа так и Махарадж, он был в состоянии. Это просто противоположный берег. Это, наверное, просто противоположный берег. Это было... Ну, возле берега там есть такие... залива, но в самом это он очень мощный поток, да. И в третьей песне, и в первой песне это спонтанное влечение, о котором Кунти молит, и которое определяет влечение к Кришне, которое просто идет, не отвлекаясь на что другое, на Кришну. То есть нет других целей, нет других методов, есть Кришна. Очень хорошо. И третья, четвертая песня в этом отношении у нас в какой-то степени иллюстрирует. В какой-то степени иллюстрирует эти формы. Потому что у нас Хамад Прашак Махарадж, если вы помните, дал нам сокращение, такой акроним строения Бхагаватам. Помните? ДАПУП. Да. Вот, хорошо. Очень хорошо. Спасибо. ДАПУП. Я думаю, несложно запомнить такое очень удобное сокращение. ДАПУП. Да? И означает ДАПУП у нас Д. Это у нас Девахути. То есть это пять детей кого? Ману, да, то есть это пять детей Ману. Пять детей Ману. Девахути, Акути. Сыном Акути был кто? Ага. Очень важная личность. Да, вообще. Ягод, да, ягод. Муж Ручи, да. И Прасути. Прасути это у нас в основном, это вся вот четвертая песня, хотя с восьмой главы у нас речь пойдет уже об Танападином сыне. Танапада. А пятая песня это Приаврата. Да. Приаврата и его потомки. Матаджи Нарайани говорит, что вот четвертая песня много выделяет внимание освобождению от анарт, от препятствий. У нас в четвертой песне есть, можно сказать, четыре основных истории. Да? У нас начинается с у нас первая глава описывала Сатвика Шакти, несколько дочерей Дакши. То есть она начало четвертой песни это у нас какая история? Дакша, да. Затем у нас с восьмой главы будет история Друвы. И просто читая, изучая, слушая, помня и размышляя об истории Друвы, человек обретает все качества Друвы, выполняет все свои желания. Если ему нужны деньги, обретает деньги. Если ему нужна слава, обретает славу. Если ему нужна власть, он обретает власть. Если... и так далее, и так далее. А? сроки не поставлены. Ну, смотря как. Практически со сроки. Она написана быстро. И после друвы у нас большая часть посвящена притху. Притху и идеальный пример, скажем, Амбариша, у нас там особо не показано, как именно он правил. Некоторые говорят вообще, что он только пужу проводил, а правили министры. А здесь у нас описано, каковы качества. У нас есть определенные наставления. Вот именно для правителей, руководителей и так далее есть много ценных вещей. И потом у нас в конце еще описание. Там у нас есть песнь, спетая. Да, господин Шива и прочаты. У нас есть еще прочаты, которые посвятили себя служению. Ну, вот эти основные четыре момента. И Мадхаджи Нарайани обращает интересную вещь, что они описывают определенные разные формы преданного служения и очищения. У нас Дхрува занялся преданным служением ради богатство. То есть это у нас относится по этой классификации к бхакти в страсти. Да. То есть, ну ладно, это я так, чтобы не особо оскорблять, я таким вот напишу цветом, да? Дакша у нас да, невежество. То есть он то есть он там проклинает и так далее, и так далее. Притху и Пучаты, тут у нас Сатва, Ниргуна. И, соответственно, мы видим, Дхрува ощущается за счет чего? Аскезы. Аскезы, да, аскезы и бхакти. Вот. А Дакша тоже проходит анартха неврити. И как у него выражается анартха неврити? Лишение головы. Отрезают голову, пришивают голову козла, да, и у него таким образом появляется немножко смирения, которого хватает на какое-то время. Ну да. Много интересного в этом, тут много про это можно говорить, почему преданного? Почему преданного, страдающего вот невежеством гордыни, поставили на такой ответственный пост? Дакшу. Почему его не сняли сразу? Почему дождались, пока голову надо бы пришлось ему отрубать? Да? Потом, почему у такого преданного рождаются такие дочери, как Сатвика Шакти? Удовлетворение, мир, возвышенность, разум, терпимость, интеллектуальная мощь, вот это его дочери, это Сатвика Шакти, которые, благодаря которым мы существуем в этом мире. И у них какие сыновья? Мужем 12 из них стал Дхарма, да. Дхарма, божество религии. И благодаря союзу Сатвика Шакти и религии у них были такие сыновья, как Бесстрашие Абхая, сын Милосердия, Милосердие, Дай, удовлетворенность дает, приводит в этот, на этот свет муду, восторг. Дружба или майтри дает рождение безмятежности. Вера дает благу, благословением. Терпимость титикша рождает кшему, безопасности и так далее. И это все сыновья и внуки Дакши нашего Хари Кришна. Много интересного, много предостережений. Дхрува, много важных моментов. А Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Я хочу попросить, чтобы все перед занятиями перечитывали или хотя бы просматривали книгу наперед, пару глав. Тем более, что у нас четвертая песня доступна в записи с комментариями. Есть и без комментариев в двух вариантах. А с комментариями еще есть. И если вы пользуетесь современным плеером, можно начитано очень четко, ясно и медленно, и можно слушать на упетеренной скорости. Я пробовал. Таким образом, час за 12 минут. Да. Ну, имеется в виду глава какая-то. Ну, по крайней мере, у вас сохраняется, то есть у вас есть картина, о чем идет речь. Давайте еще прочитаем текст один. Vidura uvacha bhaveshilavatam srishte nakshodhi trivatsala vidveshama karot kasmada nadritya majam sati. Vidura спросил, почему Дакша, который решила о том, что из 13 дочерей Дакши у 13-й, самой младшей, не было сыновей. Ну, у нас там было, мы только что упомянули сыновей Сатвика Шакти, а у нее не было. И вот Видура спрашивает, почему Дакша, который так нежно любил свою дочь, враждебно относился к Господу Шиве, самому добродетельному из добродетельных? Почему он пренебрежительно обошелся со своей дочерью Сати? Святой Прабхупада прославляет Господа Шиву, говорят, что Шива означает «все благой». У нас тут через трех редакторов, наверное, прошло, и «все благой» превратился во «всемилостивого». Ну, «all auspicious». Тот, который является источником всех благословений. Как так получилось, что его кто-то там возненавидел, стал проклинать? Странно, в принципе, правильно? Если святой, возвышенный, даже материальными какими-то богатствами не обладает, завидовать нечему. Да? А тут Дакша, который вообще их сферы вроде бы и даже не пересекаются, сферы ответственности. Обычно завидуют тем, кто, с кем у нас как-то пересекаются сферы деятельности или ответственности, да? Ну да, зависть. Вот зависть. Почему? Как это может быть? Затем, то есть Видура спрашивает, затем текст 2. Кастам чара-чара гуру нирвайрам шандавиграхам атмарам катам двешти джагато. Господь Шива, духовный учитель всего мира. Вишнатха Чакравартитакура говорит, что даже если бы он начал действовать враждебно по отношению к нам, все равно ученик никогда не должен его ненавидеть. Он гуру. Да? И даже если гуру делает какие-то жесткие вещи, как правило, они направлены на благо ученика. Если это истинный гуру, это жестко всегда направлено на благо ученика. Я, по-моему, уже говорил, да, в прошлом году, что Ниранджана Махарадж уезжал, я вот здесь с ним прощался. И говорю, Махарадж, вот все, уже 3 недели подошли к концу, до свидания, мои поклоны, пожалуйста, благословите. И Ниранджана Махарадж так говорит, да, покачал головой, так я и не успел сокрушить твое эго. I haven't smashed you. То есть это служение гуру. Это служение. Я ему, конечно, смиренно сразу же сказал, что нет, Махарадж, вы уже сокрушили. В своих лекциях больше не надо, пожалуйста. Это было достаточно. Наверное. Поэтому Видура говорит, он чара-чара гуру, учитель движущихся неподвижных существ. Он не относится враждебно ни к одному живому существу. Он всегда спокоен и самоудовлетворен, ибо он самый могущественный из полубогов. Как же могло случиться, что Дакша проникся злобой к такой возвышенной и благородной личности? Также он здесь в комментарии называется Бхутанатха, то есть у нас красивые имена, которые прославляют Господа Шиву. Где у нас уже было прославление Господа Шивы? Два года. В третьей песне? Да. Дити, да, когда Дити увещевал ее муж, которого звали Кашьяп. Да. Здесь он назван Бхутанатха, Бхута. Бхутанатха — это тот, кто является владыкой. Бхут это духи, или Прабхупада здесь говорит, скудоумные. То есть даже скудоумные. Он их благодетель. Текст 3. Это дакья химе браман джаматум швашурасья ча видвеша стуята пранам статья джедустья джансати. Дорогой Майтрея, расставаться с жизнью всегда очень трудно. Будь добр, объясни мне, из-за чего зять и тесть поссорились так жестоко, что великой богине Сати пришлось покончить с собой. Майтрея вача пура вишва сридям сатры саметам парамаршая тадхамарагана сарве самгамуна йогная. Мудрец Майтрея сказал: давно минувшие времена правители Вселенной затеяли великое жертвоприношение, на которое собрались все великие мудрецы, философы, полубоги и боги огня вместе со своими учениками и последователями. Хорошее собрание. Возвышенные личности. Философы, мудрецы, да, все великие. 5. Татра правиштам ришайо дриштваркхами варошиша брадьямана литимирам курвантам там махатсадам. Когда Дакша, глава Праджапати, вошел в то собрание, яркое, как свет солнца, сияние, исходившее из его тела, залило весь зал, так что все собравшиеся на жертвоприношении померкли перед ним. Возвышенная личность. 6. Удадиштам садасьясте свадишнибя сагная ридевин жанша жанша тадбаса кшита читаса. Пораженные сиянием его тела все боги огня. Удивительно. Пораженные сиянием боги огня. И остальные участники жертвоприношения, кроме Господа Брамы и Господа Шивы, в знак уважения к Дакше, встали со своих мест. Садаса спадибир дакшо бхагаван садаса квита аджам лока гурум натва миша сарададагая. Господь Брама, председательствовавший на том собрании, по всем правилам приветствовал Дакшу, а Дакша, поклонившись Господу Браме, по его слову, сел на свое место. Пранниша намридам дришта намришя таданадрита увачавамам чакшурбям абивикша даханиха. Однако, прежде чем занять свое место, Дакша заметил, что Господь Шива не встал и не выказал ему никакого почтения. И это сильно задело его. То есть в чем было прегрешение Господа Шивы? Что он сделал? Ничего. Это было огромное прегрешение Господа Шивы. Он ничего не сделал. Он страшно разгневался и, сверкая глазами, начал поносить Господа Шиву. Это проблема. Есть даже возвышенные личности, в этом огромная проблема власти. Если человек недостаточно чист или недостаточно обучен, то возникает очень странный синдром. Обычно лет через 15 это происходит, да, и обычно люди не хотят оставлять власть, но наступает момент, когда люди считают себя, ну, чуть ли не Богом. и считает, что все должны им выражать почтение, подчиняться, сразу же падать ниц, ни в коем случае не... Ну, вот это вот проблема, видим, даже в Бхагаватам у нас отражена. На примере Господа, на примере, ну да, Господа, Дакша. Дакша, да, был он, был из величайших, одним из величайших полубогов, Дакша. Он один из Манасапутр Господа Брамы, один из сыновей Господа Брамы, которых он произвел с самого начала силой своего ума. И какая, из какой части он произвел Господа Дакшу? Как? Дакшу. Большого пальца, да, большой палец. И само слово Дакша означает умелый, искусный, да, искусный во всех материальных вещах, во всех материальных вещах. И дальше у нас идет поток оскорблений. Поток оскорблений, где Дакша называет разными именами Господа Шиву. И недавно обратил внимание на это Мадхавананда, очень интересное замечание сделал. По-моему, в Магдалиновке было, да? Что Вишванатха Чакраварти Такур даже вот эти места с сквернословием и поношением он трактует как скрытое прославление. То есть он показывает, как Сарасвати входит в язык этих личностей, критикующего, да, этих личностей, и даже эти поношения превращаются в прославление. Прабхупад пишет комментарий в этом, что Дакша недолюбливал Господа Шиву за то, что тот плохо одевался и выглядел как нищий. Он считал это оскорбление. Это потому что он был родственником или почему? Ну, якобы считал его родственником. И? В чем вопрос? Или так комментарий? И, ну, просто почему так вот он относился к нему? Недолюбливал его немного за вот эти вещи. У нас тут есть две вещи. Одна вещь — это то, как он это мотивирует, как человек это мотивирует. Это очень важный, очень ценный урок здесь. И это именно одно из тех мест, где у нас Вишванатха Чакраварти Такур объясняет явление, которое в наши дни называется психологическая проекция. У Дакши есть лично проблемы в духовной жизни? В его личном здоровье духовном. Нет, да? Он себе в этом признается? Наоборот, он скрывает, да? И проблема этого в том, что задача мира, задача нашего существования — это помочь человеку прийти к лучшему пониманию. Тем более, если это человек такой, как Дакша, который имеет хорошее общение, который за ним выполняет важное... Он преданный. Он выполняет какое-то преданное служение. И поэтому нужно, чтобы произошло самоосознание. И в таких случаях... те недостатки, которые человек не осознал, в наши дни называют, это называется тень. Тень, да? Тень человека — это часть наших недостатков, которые мы сами от себя скрываем. Но Кришна хочет, чтобы мы осознали это все. И как они, если мы сами с ними не работаем, как мы их можем увидеть, как они врываются в наше сознание. Да, то есть мы... И вот, вот текст 9. Давайте мы прочитаем. Шуедам брамаршайо ме сахадева сахармая садулам прубато альтам нагенам асаматсарам. О, мудрецы, браманы и боги огня, пожалуйста, выслушайте меня. Я буду говорить о том, как должны вести себя воспитанные люди. То есть сначала очень положительно. Поверьте мне, мною движет не невежество и не злоба. Ни в коем случае. Сколько раз я это слышал? Вы слышали такое? Не то, что я не критикую, но... Слышали такую преамбулу? Я не критикую, но... Он сам сразу назвал Мацара зависть. Зависть. Агья нежество. Да? Я не ворую, я не ворую. Кто там? Я не ворую, я не ворую, я не ворую. Поэтому это одна. И, то есть это одна причина, по которой он критикует. А вторая причина — это уже внешние какие-то проявления, явления, которые он может критиковать. Это может быть что угодно. Если он одет бедно, значит, одевается как бродяга. Если он носит украшение из золота, значит, он одевается непосредством или... Ну, то есть, всегда можно к чему-то придраться. Всегда можно к чему-то придраться. Так, я предлагаю, чтобы... Но здесь, в данном случае, что нам потом Господь Шива скажет в третьей главе? Почему он не встал? Он и так медитировал на Господа. Он медитировал на Господа, да, и... Оказывал почтение. Да, в этой медитации он оказывал почтение всем живым существам уже. То есть он уже постоянно отдавал поклоны всем. Ну и кроме того, если учесть какие-то другие связи, не родственные, то все же Шива выше, чем Дакша, да? Шива — это воплощение. 13. У меня не было ни малейшего желания отдавать свою дочь этому невежде, который пренебрегает всеми правилами приличия. Он не отличается особой чистоплотностью, так как не следует никаким предписаниям. И тем не менее, мне пришлось отдать свою дочь ему в жены. Я сделал это помимо собственной воли, как человек, который вынужден объяснять учение вед Шудры. Он обитает в таких нечистых местах, как крематории, и его повсюду сопровождают духи и демоны. Он всегда ходит нагим и словно сумасшедший, то раздражается смехом, то издает вопль. Может разразиться смехом? Что-то... Вот. Многим это не нравится. Впечатление такое, что дальше завидно, что Шива попирает все правила, что ему самому хочется. Да, это тоже одно, да. Ну, обычно, да, как Хридананда Махарадж говорит, кто такой священник? Говорит, это тот, кого сильно заботит, что кто-то где-то наслаждается. Ну, конечно, он имеет в виду в первую очередь священников католиков, которые придерживаются там и церкви. Все те же принципы. В случае тех, которые ближе к нам, у них особых с этим проблем нету. Да, это часто бывает склонностью. И тоже это проблема неофита, который клейми вот этих корми, которые... И... Как вы можете? Особенно тоже, если человек только бросил курить, да? Его страшно выводит из себя, когда кто-то рядом курит, да? Когда он уже не курит там лет 10-20, ну курит, не курит там. Но когда он только бросил, да, вот его очень-очень его это беспокоит. Почему? Потому что есть, присутствует еще это желание. Какие еще желания мы склонны клеймить в других? Ну, это да, вот, дуже гарно. Это, ну, я склонен, да, клеймить критиков. Нельзя, нехорошо критиковать. А, ну, хорошо, это мое любимое. Какие еще вещи мы любим клеймить? Гордость, да. Ну, опять про меня все. Ну, что такое? Так что Шива ничего не делал, а мы должны ему плоды жертвоприношения еще приносить. Ничего не делал, мы ему плоды должны. Какой-то успех. Успех. Ну, как? Несерьезность. Хорошо. Ну, а как? Несмирение. Ну, а в рамках, ну, исторически в нашем обществе, на лекциях мы будем нередко клеймить что? Гьяну и карма. Ну, конкретнее. Ослиный труд. Хорошо. Как? Ходжия, да. Семья, да. А еще, чтобы так вот, то, что нас иногда некоторых из нас сильно задевает. Вот незаконный секс. Это вообще, как они. Ох, это вообще. Знакомо, да? Ну и естественно, что очень часто бывает, что брахмачари, который на каждой лекции громит секс и женщин, то, как правило, это тот брахмачари, который уже так почти созрел, да? Давай, Кришна. Если дальше, ну, такое отношение уже вообще было, почему когда вот было, он освободился. Он про это будет говорить, он сейчас скажет. Он сейчас все это. Да, сейчас он скажет. Он посыпает тело пеплом от сожженных трупов, моется лишь от случая к случаю и украшает свое тело гирляндами из черепов и костей. Поэтому он лишь по имени называется Шива и Всеблагим. На самом же деле он дикое и зловещее создание. Он повелитель погрязших в невежестве безумцев, которые боготворят его. Невзирая на его нечистоплотность и на то, что сердце его полно скверны. По настоянию Господа Брамы я согласился отдать ему в жены свою целомудренную дочь. И в конце Прабхупад говорит: Дакша, охваченный, ну, или сначала, в гневе человек забывает обо всем на свете, и Дакша, охваченный гневом, не только осыпал ругательствами великого Господа Шиву, но и упрекнул собственного отца, Господа Браму, за то, что тот дал ему не очень разумный совет отдать свою дочь в жены Господу Шиве. И Шнадши Прати Такур говорит, что здесь Дакша дошел до того, что обвиняет Господа Брама. Он говорит, что Господь Брама не достоин быть моим отцом. Что часто является мыслью многих подростков. Да. И в этом может быть часто тень правды, потому что наш Всевышний Отец — это Кришна, да, и любимая тема либо сказок, либо индийских фильмов, что на самом деле я потерянный какой-то там сын принца или какого-то там сверхбогатого кого-то, да? Это правда, да. Мы потеряны для Кришны. Мы это для себя потеряны. И для него мы не потеряны. Он вот он пишет нам письма целыми томами. Сопровождает. Но Дакша здесь раскритиковал даже Господа Брама. Даже Господа Брама. Итак, очень важное домашнее задание для всех нас. Пожалуйста, записывайте, что именно вас выводит из себя. Что-что? Надолго. Да, это на самом деле до бхавы, наверное. До конца жизни или до бхавы. То есть домашнее задание. Что выводит из себя? Именно это доктор Эдвард Витмонд, очень интересный человек, глубокий, говорит, и отличает проекцию просто от наблюдения за реальностью. Потому что если мы просто видим что-то неправильное, нехорошее и так далее, то это не обязательно нас выводит из себя, или если это проекция, если это отражение нашей тени, то это что-то, что, по поводу чего мы не можем промолчать, по поводу чего мы не можем быть нейтральными, от чего мы не можем отвернуться, что мы не можем забыть. Это то, что мы не можем вытерпеть. То, чего мы не можем вытерпеть. Это проявление наших недостатков. Если я не могу вытерпеть, если меня очень сильно что-то раздражает, я считаю, что это недопустимо. Как они могут? Сложно, как-то согласен. Вот, к примеру, наркоман будет приятный. И то, и другое. Как это применить на практике? Ребята, наркоманы говорят, как беспредел. Ну. Это, кстати, очень интересный момент. Это та сфера, где ум делает из нас последних идиотов. Превращает нас в полнейших дураков. Ну что, к примеру, кто-то ведет себя недопустимым образом, и этот недопустимый образ может, ну, это может быть что-то, что недопустимо по факту. Да? Например, как это называется? Child abuse. Вот недавно... Насилие над детьми? Ну, насилие. Какое-то насилие. Ну, может быть, насилие над детьми, насилие над женой, иногда над мужем. Насилие... Или вообще агрессия там, вот, против страны, к примеру. Да? То есть против кого-то, да. Против кого-то, да, беззащитного. Да? Это недопустимо. Да. Это недопустимо, да? И... ну ладно, это может быть слишком резкий, крайний уже пример. Но, скажем, кто-то с нами, ну, родственник или друг, постоянно делает какую-то вещь, которая недопустима, да? То есть делает что-то нехорошее. И мы реагируем на это гневом и гневными тирадами какими-то, да? Иногда даже какими-то там драками бывает, даже в семье, к сожалению. Или просто дуемся и наказываем каким-то таким, ну, то есть просто дуемся на кого-то. И это может продолжаться как долго? Вечно, мне сразу ответили да. И ум нас обманывает. Ум нас как он нас обманывает? Он говорит, что если мы не перестанем делать то, что мы делаем, то не прекратится то, что не прекращается и так. Он говорит, если ты не перестанешь гневаться и ругаться, на голову тебе залезут. И они не перестанут вести себя таким неподобающим образом. Но мы уже гневались и ругались последние 15 лет. Перестали они делать вот эту ерунду? Перестали они? Да. Помогли, то есть был эффективным наш способ, образ действий? Не был, совершенно не был. Поэтому ум просто дурит нас. Он дурит нас, как... Ты просто слабо гневаешься. Разводит нас, как котят. Делает дураков, последних идиотов из жизни в жизнь. Заставляет нас гневаться часто, десятилетиями, даже уже когда человек умер 20 лет назад. Да? Вот это, я прошу прощения, идиотизм, присущий мне тоже. И речь идет не о том, что не нужно принимать каких-то мер. Если речь идет о насилии, то в некоторых случаях нужно просто уйти от ситуации, создать дистанцию. В некоторых случаях, если речь идет там, скажем, о нападении с оружием в руках для того, чтобы там вас убить или украсть там у вас дом и так далее, то даже по закону, конечно, в нашей стране закон еще не работает, к сожалению, как должен. Но по закону, даже в нашей стране есть закон, как он называется? Самозащита, не, как это? Правомерная защита или не достаточная, то есть, да, то есть закон о самозащите. То есть по идее вы не только вправе, но и должны убить человека. Если он там, скажем, ваших детей собирается убить, изнасиловать, убить и так далее, то ваша задача не допустить этого и убить даже такого агрессора. Это, кстати, я буквально позавчера слушал лекцию, 69-й год, 3 мая из Бостона. Прабхупада говорит, что тут думать, говорит, это наставление шаст. Это не вопрос мнения, это наставление шаст. Тем более, если речь идет о вас лично, тут, скажем, как брахмана, вы можете пожертвовать своей жизнью. Да? Но если речь идет о защите беззащитных, там, скажем, детей ваших, или, к примеру, да, то тут их жизнью мы жертвовать, даже если брахмана, то в этом случае это все равно является вашей обязанностью. Но ум смешивает эмоцию с действием. Действие, да, может быть, то есть я привел очень крайний пример. В более мягких примерах там просто ругань какая-то. Да, просто какие-то конфликты. И да, мы должны находить способы решать эти конфликты. Но пока мы не найдем другое умонастроение, то внешнее проявление, внешнее отражение моей внутренней, это же все карма, да? Что такое карма? Карма существует не только как запись моих поступков. Карма, она отпечатана в моем сознании. Это самскара. И, как правило, это в худшем случае, это моя тень. Я не признаюсь самому себе в этих склонностях. Я не признаюсь самому себе в своих склонностях. И мы видим очень часто, что люди, скажем, кто-то там женился, развелся, и каждая следующая, или вышла замуж, развелась. И мы видим, к сожалению, что часто каждый из этих случаев просто как копия предыдущего, в еще худшем варианте, да? как в этом... Хожу на середину, да, как пришла женщина к Ходжа на середину и сказала: Ходжа, что делать? Был первый муж, ругал меня, умер. Я вышла замуж снова, так второй муж бьет меня, что делать? Он говорит: дорогая, молись Аллаху, чтобы он не умер. Говорит: как это, почему? Говорит: слушай, если первый ругал, второй бил, то третий просто убьет. Ну, это шутка, да, это шутка, ладно. Это. Если бьют, то да, надо, ну, то есть, естественно, мы не призываем терпеть издевательства. Но суть в чем, и статистика, да, 51-х браков, по крайней мере, в Штатах заканчиваются разводом, 67% вторых браков и 75% третьих браков заканчиваются разводом. И мы видим, что снова и снова мы привлекаем в свою жизнь ту же ситуацию. Снова и снова мы привлекаем ту же ситуацию. Поэтому решение этой проблемы не вовне, а решение в том, чтобы внутри менять свое сознание. Да, внешне тоже нужно действовать, тоже нужно не допускать, но пока я не поменяю свое внутреннее сознание, внешнее ничего не поменяю. Ну, то есть, я вот думаю, что это тоже относится и к нашей стране в целом. Нам тоже нужно разобраться, где нам нужно меняться внутри, чтобы избегать каких-то внешних нападений, проблем и так далее в этом случае. То есть это действует не только на индивидуальном уровне, но и на коллективном уровне. Как тут мало просто, скажем, ну, победить в каком-то конфликте или там выстоять или что-то. Тут нужно внутренне меняться, чтобы, почему мы привлекаем это. Что именно в нашем понимании. Ну что мы видим, Кришна в Бхагавад-гите, он говорит Арджуне, сражайся. Но, он говорит, 10 раз повторяет, гнев врата в ад. Прабхупад тоже здесь будет об этом говорить. Гнев врата в ад. Вожделение врата в ад. Не разделяй никого на врагов и на друзей. Действуй без ненависти. Практика Мады Мадикари. Не ненавидеть ненавистников. И поэтому, да, действия наркомана для нас недопустимы. Или, ну тем более, если что-то не делал. Оно недопустимо. Но если я не могу перестать думать об этом, это свидетельствует о том, что я не до конца осознал свои личные привязанности и что-то меня где-то привлекает в этом. Либо тенденция, либо в форме отвращения, то есть через отвращение медитирую на что-то в поведении этого человека. Очень часто люди нуждаются, ну, как я тоже приводил пример одного своего друга, который йог много жизней, и который всегда умеет сохранять спокойствие. И вот жена с ним ругалась, скандалила, а он, как йог из жизни в жизнь, он говорил, да, дорогая. Как в этой шутке, да, что друг другу хвалится, говорит, в любом споре всегда за мной последнее слово. Говорит, а что ты ей говоришь? А я, говорит, всегда говорю в конце, да, дорогая. Но в этом случае проблема была в том, что он даже не гневался. Он даже не сердился, она не могла вывести его из себя. В конце концов, она его бросила, потому что, ну, что такое? Никакой расы вообще. Для многих есть такая книжка, как его, Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры». Он там перечисляет целый набор этих игр, для которых требуется вот такая какая-то негативная реакция человека. Если человек перестает реагировать, то человек не может играть в эту игру. То есть он не может эту расу ощутить. Поэтому ум нас дурит, и когда для нас что-то нестерпимо, то, как правило, это означает, что у меня есть тень. Это то, что Ниранджана Махарадж, как я вам когда-то говорил, он мне как-то признался. Он говорит, я помню, он приехал к нам в храм и на одного преданного насел. Говорит, нужно ходить на Мангаларати, на каждую Мангаларати. Ты должен посещать все программы, ты должен быть дисциплинированным. И начал его распекать. Я говорю: Махарадж, он ходит на все мангалары. Он все делает, он все служение делает. Махарадж ко мне повернулся и говорит: так это я знаю. Говорит: ну, во-первых, мать учит, ну, благовоспитанная мать, учит невестку, ругая дочь. Да? А тут Смирян так сидит и говорит: да, да. А во-вторых, говорит, я проверяю человека. Оправдывается он или не оправдывается? Да? То есть, если человек умеет смотреть внутрь себя, это означает, что он думает: ну да, ну правда же, ну надо же ходить на мангалар. Надо. Вот. А мне иногда не хочется ходить. Да, не хочется. Ну, значит, правда, ну, то есть это наставление тоже для меня имеет ценность. А если человек начинает оправдываться: да вы что, Махарадж, да я хожу на мангалар эти каждый первый понедельник месяца. Регулярно. То, значит, он не хочет заниматься самоосознанием. Самоосознанием. Опять же, это не означает, что мы должны впадать в умонастроение жертвы. Да, я с вами плохой, я с вами падший, убейте меня. Просто убейте меня, сожгите меня просто-напросто. Нет, это самоосознание, когда мы прорабатываем. Это болезненно. Это как раз то, что мы часто любим рисовать. Есть у нас этот... А, у нас есть это. А есть у нас для доски белой, которые стираемые. Нет, это не стираемые. Ладно, вы большинство из вас уже об этом слышали, поэтому я просто вкратце еще раз, что мы присоединяемся к сознанию Кришны. И у нас сначала идет период восторга, но за ним следует вот эта встреча с умом. Встреча с умом — это как раз есть интеграция, это называется интегрировать, как воссоединить силы тени, увидеть свою тень. Это обычно адский болезнь, это болит хуже, чем ад. Которые мы сами от себя скрываем. Мои недостатки, которые я сам от себя скрываю. И вот, особенно духовная жизнь, когда человек начинает духовную, особенно бхакти-йогу, то мы сталкиваемся с этими недостатками. Ну, в худшем случае мы видим их в других. Ну и, как правило, они должны прийти как-то к нам в сознание. Мы их проецируем на других. Атмаман манете джагат, называет Ишна Чакрати Такур. Мы видим мир таким, каким мы есть сами. И мы боремся с умом. Мы говорим: да нет, да перестань, да ты что, да нет, я же такой хороший, да уйди. Да не смей завидовать, не смей. Смотри, он говорит, такой. И мы, чем больше мы его даем, тем больше он растет, тем больше он сильнее. Не смей испытывать похоть. Говорит: вот так вот не испытывать. Да, уйди. Вот такие картинки не показывают. Да, вот такие, да, вот так вот. И чем больше мы даем, тем он сильнее и сильнее. И, ну, просто ужас. Хуже ужас. И лишь когда мы предаемся Кришне, вместо того, чтобы стараться стать чистеньким, красивеньким, хорошеньким, мы говорим: ну да, есть вот грязное, все вот это, все эти желания есть, но даже несмотря на все это, я служу Кришне все равно. И тут это вот как раз тот момент, когда мы начинаем обуздывать ум. Это сатва, гуна — это счастье, и мы становимся риши, видящим Бога. Вот, и это экстаз. Вот. Длящийся долго. Пока не наступает темная ночь души, потому что это все равно эго. Сатвическое, красивое, прекрасное, но все равно ложное. Поэтому Кришна прячется, пока мы снова не... Скажем, Кришна: ятха татха ва видадату лампату мат прана натасту сайвана парат. Доставляем любое эго, достигаем безграничного счастья в общении с Кришной. с Радой Кришной. То есть вот этот, оно все равно, то есть это не только там, оно все равно такими скачками будет идти, время от времени будет продолжаться очищение. Это лишь общая схема, но это очень важное домашнее задание, чтобы мы видели, что лично нас сильно раздражает в других людях, в преданных, в непреданных, в мире и так далее, и так далее. Как? Это когда мы уже Кришну видели и уже были очень чистыми, и уже очень хорошо, а потом Кришна раз и исчезает. А Кришна позвал всех гопи, вот, и они все пришли, и он даже начал с ними танцевать, и они подумали, да, мы самые возвышенные женщины в мире. И потом пум, и Кришна исчез. Или как Нарада Муни начал медитировать и увидел Кришну в сердце, и у него ожили все духовные чувства. А потом раз, и Кришна исчез. И потом ему сказал: «Нарада, недостойным йогом я никогда не являю себя, и до конца жизни ты меня не увидишь». Представляете? И десятая песня, Кришна говорит гопи, что как бедняк, разбогатевший и снова потерявший свои миллионы, не может перестать думать об этом. Также и преданный, он уже отбрасывает все формы эго и становится полностью духовным. Можно ли сказать, что человек, который не обладает недостатками? Можно ли сказать, что не обладающий недостатками не видит недостатков других? Я бы не сказал, они просто его не раздражают. Ну, в принципе, у нас там будет в 4 главе, Сати будет описывать, что есть 4 уровня видения. Мы об этом поговорим. Особенно я рекомендую 4.12. Я рекомендую всем прочитать, особенно комментарий Вишванатха Чакраварти Такура, кто может. Потому что он описывает 8 уровней святых и как это противоположность святого? Садху и асадху. Асадху. 4 уровня асадху и 4 уровня асадху. Именно потому, как человек видит недостатки в других. Это очень хороший вопрос, мы к этому придем. Но если вкратце, нет, он видит недостатки, но как он к ним относится, определяет уровень свободы человека от недостатка. Хорошо. Итак, очень важное домашнее задание, да. Будет ли это эти же недостатки в окружающих нас раздражать или нет? Меньше. Как только вы осознаете это, вы уже начинаете понимать, что проблема не столько в окружающих, сколько во мне. И поэтому работать нужно не над ними, а над собой. Это не означает, что вы не будете страдать. Вот, но, по крайней мере, вы будете приложение усилий будет не над ними, а над собой. И так, по крайней мере, вы будете видеть, где работать. Ну, а для сознания Кришны, ну, в начале этого, вот этой встречи с умом, или с тенью, точнее, это очень болезненно, потому что мы пытаемся от нее избавиться. Но мы от нее не избавляемся, мы ее просто интегрируем, то есть мы ее включаем полностью тоже в служение Кришне. И до тех пор, пока мы не перестали с ней сражаться, до тех пор мы не в состоянии контролировать или победить или эти недостатки. Лишь когда мы признаем, да, это есть, но я все равно служу Кришне. Лишь после этого вот этот ад начинает превращаться постепенно в исходящее движение. Но, по крайней мере, нас перестанут недостатки в других полностью выводить из себя. Хорошо, итак, это был Дакша. 17. Майтрея вача вининдяйвам сагиришам апратипам аваститам дакшотапа упаспришья круддишаптум прачакраме. Мудрец Майтрея продолжал: увидев, что Господь Шива продолжает сидеть, словно желая досадить, словно желая досадить ему. Вот оно. Да? Да? Он специально пытается досадить мне. Да, да, это все умышленно. Дакша омыл руки, ополоснул рот и предал его проклятию, произнося такие слова. 18. Каждый полубог имеет право на долю даров, приносимых в жертву, но Господь Шива, последний из полубогов, отныне лишается своей доли. Ну, и Шишнадж Акварти Такур объясняет, что Господь Шива подумал, ну, наконец-то, мне не придется мне ходить на эти собрания материалистических этих жертвоприношений и кушать, улыбаясь этими материалистами. То есть он воспринял это как благословение. Это тоже очень важное упражнение, которое мы хотим научиться выполнять. Находить благословение во всем. Майтрея продолжал. Дорогой Видура, несмотря на увещевание всех собравшихся, Дакша, охваченный безудержным гневом, проклял Господа Шиву, после чего покинул собрание и вернулся домой. И Шрила Прабхупада говорит, что трое врат в ад. Три вещи, которые ведут в ад. Что это за три вещи? Гнев, вожделение и жадность. В данном случае, в первую очередь, у нас проявляется что? Гнев. Текст 20. Поняв, что Господь Шива предан проклятию, Нандишвара, один из доверенных слуг Шивы, пришел в ярость. Его глаза налились кровью, и он приготовился предать проклятию Дакшу и всех присутствующих при этом браманов, которые невозмутимо выслушали брань Дакши и не помешали ему проклясть Шиву. То есть очень такая сложная ситуация. Здесь Прабхупада говорит, Нандишвара должен был как-то отреагировать. И браманы, поскольку они не отреагировали со своей стороны, стали жертвой опять проклятий. Несмотря на увещевание всех собравшихся. Но они ему говорили, не уходи, не уходи. Ну, получается, да, они его не... Там даже наоборот говорилось, что там Бхага, Пушья, им там усы оторвали, там у зубы выбили. Почему? Тот улыбался, да, тот, да. А это уже да, вопрос небольшой. Я просто относительно Нандишвары. Ну, если я, конечно, правильно понимаю, то это воплощение Господа. Ну, это так. Спутник Господа Шивы, это бык Нандишвары. Ну, да. Да. Я же говорю, что, ну, если я правильно все понял, конечно, ну, из шастр, то это сам Господь, Вишна. Ну, я не читал, что он... Нет, это, я так понимаю, вечный спутник Господа Шивы. И поэтому... Ну, там, Джива, Шакти, спутник. Ну, в любом случае, ну чтоб Вишна... Я просто слышал историю, где говорится о том, что это сам Вишна воплотился для того, чтобы... как это... иметь возможность служить своему, как это... другу, слуге. Ну, не читал. Прабхупада здесь говорит в комментарии, ситуация была настолько такой запутанной, что те, кто не обладал достаточно сильным характером, забыли о приличиях и начали осыпать друг друга проклятиями. Иначе говоря, материальное существование так шатко и неустойчиво, что даже Нандишвара, Дакша и многие из присутствовавших там браманов поддались влиянию гнева, который витал в воздухе. Харе Кришна. Витает в воздухе всякое. Поддаемся. И дальше у нас идут важные проклятия. Важные проклятия, которые могут затронуть запросто нас. Что там у нас? сколько? Шесть проклятий, шесть проклятий, да, главных. С этой стороны и несколько проклятий с другой стороны. Так, какие у нас проклятия? Здесь. 21. Вот это самое главное, самое опасное, первое. Таттвато вимукхо бхавет. Те, кто считают дакшу важной особой и ослепленные злобой пренебрежительно относятся к Господу Шиве, лишены разума, и поскольку такие люди видят только противоположности этого мира, то есть двойственность этого мира, в конце концов они лишатся трансцендентного знания. Первое проклятие. Это самое опасное. И Вишванатха Чакравати говорит, что таттвато вимукхо. Вимукхо – это проблема, о которой говорит в первой Анучхеде Бхакти Сандарви. Вот у нас позавчера была цитата из... Упоминалась Бхакти Сандарва, первая глава. Будто бы там про Бхакти было сказано что-то, что у Дживы нет Бхакти, но я специально пересчитал всю первую главу на санскрите. Наоборот, нашел три раза говорится, что Джива отворачивается от Кришны и падает. И вот Вимукха там использует именно это слово Джива Гусами, что Джива отворачивается. Тут у нас Кришна, да, вот я вот был с Кришной. Вот, а потом как-то вот отвернулся, да, стал спиной. И вот это, он говорит, является проблемой всех джив, что мы отвернулись ишад апета, апетаси, отвернулись, или вимукха, как вот здесь, тата-то вимукха, отвернули лицо. И суть садханы, или метод, который мы ищем, это метод, который поможет нам повернуться снова к Кришне лицом. Для этого и существует создано время в материальном мире. Потому что нам так, ну как это, взять и повернуться? Это... Да, чересчур. Вот. А если так взять, чтобы так вот, типа, вот вроде бы так вот. Так вроде вот... не повернулся. Так по чуть-чуть, так и вот все не так страшно, не так тяжело. Поворачивается Кришна. То есть татва вимука. Вишванатха Чакравати так говорит, отворачивается от татвы или от Кришны. Значит, первое, это первое проклятие. Значит, дальше, 22. Жизнь семейного человека, притворяющегося религиозным, но привязанного к материальному счастью и поверхностным толкованиям вед, сулящим это счастье, отнимает у него последние остатки разума и приковывает его к кармической деятельности, которая становится единственным смыслом его существования. Карма-тантра. То есть человек погружается... Он привязывается к материальным наслаждениям и становится карма-тантра, становится вплетенным в карму. 23. Сознание дакши целиком сосредоточено на собственном теле. Он полностью забыл о вишну-паде или вишну-гати и привязан только к плотским наслаждениям. Стри-кама. Поэтому в скором времени на месте его головы будет красоваться голова козла. Ну, то есть, в данный момент это звучит просто, что он еще чуть-чуть, и он станет козлом. Козлоголовый. Вот, и, ну, то есть, еще не все понимают, что это будет случиться буквально. Еще думают, что это имеется в виду образно. Да? Что Даша козел, да? Но, к сожалению, это произойдет. То есть, если мы не стараемся поменяться изнутри, то нас будут менять снаружи. Видя будира видяям кармамаям асауджада сансаран двихае чаму ману сарвава манинам. Невежественные люди, которых материальное познание и материалистический склад ума сделали такими же тупыми, как безжизненная материя, поглощены кармической деятельностью. Эти люди сознательно нанесли оскорбление Господу Шиве, пусть же они навеки останутся в круговороте рождений и смертей. Прабхупада пишет, трех проклятий, произнесенных Нандишварой, вполне достаточно, чтобы человек стал туп, как булыжник. Утратил духовное знание и пустился на поиски материальных знаний, которые по сути являются невидимыми. Пусть же враги Господа Шивы, прельщенные цветистым слогом и щедрыми посулами вед, и отупевшие из-за этого, вечно будут привязаны к кармической деятельности. Это, пожалуй, единственная религия, которая предупреждает об опасности своих писаний. Превратного понимания своих писаний, вед. Ну, где еще говорится, что... Ну, в принципе, в Новом Завете что-то есть. Да, я пришел... Хотя, нет, там говорится, я пришел исполнить Старый Завет, да? Ну, тем не менее, я принес новый закон, да, он говорит, я принес старый уже слишком непрактичный, нужен новый закон, да? Что-то в этом духе там говорится. На этом проклятия не закончены. У нас хотите еще про проклятия? Как они друг друга ругают? Конечно. Так, пожалуйста, запишите, какие у нас уже были проклятия? Отвернуться от истины. Татва Вимукха. Что еще? Карма-тантра. Карма-тантра, да. А? Материальным наслаждением это так мягко сказано, а вот уже последнее. Как ругаются люди в этом мире? Да он там, а да они все, да. Козлы, да. Вот. Козлом, да? И я хочу вас попросить, чтобы вы для себя определили подверженность этим проклятиям. Кто подпадает под эти проклятия? Прельщается цветистым языком вед. То есть кто кого проклинает здесь? Нанди проклинает? Браманов. Каких? Браманов? Карма. Ритуалистических. Ритуалистических. У нас есть опасность впасть в ритуализм? Да. Где оно у нас упоминается как одно из шести главных препятствий для бхакти? Последовать ради правил. Восьмое оскорбление. Окей, восьмое или конкретно нектар наставлений. Как оно называется? Как? Немагра. Это одна из вещей, которая разрушает бхакти. То есть выполнять либо пренебрегать правилами предписаниями, либо выполнять их, не понимая их смысла или цели. Конечную цель. Да? То есть, о чем я и говорю, что мы можем подпасть как под то, так и под это проклятие. Вот мы с вами здесь, конкретно сидящие. А вообще повезло. Что мы читаем, как нас проклинают. Ну, то есть эти проклятия действуют. Если мы присоединяемся к той группе, становимся ритуалистами, на нас начинает действовать проклятие Нандишвары. Если же мы впадаем во вторую крайность, на нас начинает действовать проклятие Бригу или Браманов. Справедливо, нас там не было. Во всяком случае, Нандишвара говорит о последователях Дакши. Он не говорит конкретно кто. Ну, из здесь сидящих. Он говорит, что последователи, те, кто поддерживают Дакшу, они пойдут. Мы можем присоединиться к ним, так сказать, в уме, душевно. Да. Поэтому я хочу попросить, чтобы вы вот эти проклятия записали в порядке опасности для себя. Какие из этих проклятий для вас являются самыми опасными, менее опасными и наименее опасными. Да? Итак, 26 у нас третье проклятие Сарвабхакша. Сарвабхакша всеядность. Эти браманы учатся, совершают аскезы и дают обеты только ради того, чтобы заработать средства к существованию. Пусть же они перестанут различать, что можно есть и чего нельзя, и будут зарабатывать на жизнь, прося подаяния только ради того, чтобы ублажить свое тело. Они сарвабхакша, они едят всякую гадость. Прабхупада об этом говорит, где он говорит? Получается... Да, ну, он комментарий говорит. То есть, они что едят? Ну, самая гадкая гадость это мясо, да, мясо, рыба. Оправдывая это. И зарабатывают на жизнь не брахманическим способом. Прабхупад обращает наше внимание на то, что речь идет не о браманах по рождению, а браманизм определяется занятиями. Итак, какие у нас проклятия есть? Отвернуться от истины, погрузиться в кармическую деятельность, да, и быть охваченным вожделением. Да. Да. Это три, да, плюс четвертое это у нас жрать, что ни попадя. И жрец, да, я когда меня спрашивают, кто, я говорю, я жрец. Я жру всякие вещи. Как, не знаю, это может любимая шутка. Сарвабхакша и деятельность не ради... Потому что брахмана это тот, кто старается принести благо всему человечеству. Они вместо этого, то есть мы можем вместо этого вита дхендриярама пытаться просто накапливать богатство ради чувственных наслаждений. Сколько у нас? Четыре получилось? Нет, пять, да. Можете их выстроить в... То есть просто список запишите и поставьте номер, какой самый опасный для вас, какой второй номер и так далее. И так далее. Отвернуться от истины. Действовать ради плодов карма-тантра, вожделение, всеядность и неправедная деятельность. Пятый, да. Это происходит когда? Эти проклятия на нас действуют когда? К ритуалам. К ритуалам. А противоположность ритуализма это что? С намерением. С намерением удовлетворить Кришну. Да, но потом Кришну мы удовлетворили, потом Кришна говорит: дорогой Антоний, что тебе предложить? Мы говорим: сейчас, вот у меня список. Пожалуйста. Три машины четырехприводные для храма, для санкиртаны. Просто полноприводные, да? не заходя на бхакти, вот мы вот Камал Чаран Прабху определил, что здесь две крайности, два покрова возможных. Одна крайность — это ритуализм, а вторая крайность, то есть один полюс — это деятельность, а второй полюс — гьяна, где целью является освобождение, так сказать, преждевременный трансцендентализм, незрелый трансцендентализм. И если же человек пренебрегает чистотой ведических предписаний и впадает только в этот трансцендентализм, к сожалению, часто незрелый и преждевременный, то какие у нас с этой стороны проклятия? После того, как Нандишвара проклял наследственных брахманов, мудрец Бригу в ответ тоже предал почитателей Господа Шивы суровому брахманскому проклятию. Баба вратадара еча ечатан самануврата пашанди насте баванту садчастра парипантина. Те, кто дает какой-нибудь обет ради того, чтобы умилостивить Господа Шиву, и те, кто следует примеру Господа Шивы, станут атеистами, пашанди, и будут нарушать трансцендентные предписания шастр. Итак, у нас здесь две проблемы. Одна — это безбожность пашанди. И есть у нас трансценденталисты, которые отвергают Бога. Полно, да? Полно. Они называют себя буддистами, йогами, да кем угодно, да? Но при этом они отвергают бхакти, отвергают личность Бога, да? Становятся пашанди. Это одна, первая проблема. Вторая проблема — это они садчастра парипанти, они отвергают шастры. И Шрила Прабхупада здесь приводит пример курения марихуаны. Да? Очень популярно. То есть, получается, те последователи Господа Шивы, которые там, как это называют, наги-бабы, то есть, они, по сути дела, все, что они делают, это атеистическое. К сожалению, да. Они, по сути, они делают то, что является безбожием. Мне один говорил, я помню, в Гималаях мы были у Кедарнатха, и один говорил: вот слушай, ты поклоняешься Господу Шиве, он на алтаре, ну, день за днем поклоняешься, в этот прекрасный день ты вдруг раз и видишь, это ж я на алтаре стою. Для преданного это самое ужасное, что можно себе представить. Да? Говорит Кришна. Хорошо начал, да? Ну да. Поклоняюсь. Причем хороший человек, да? Ну, то есть потеряно. Потеряно. То есть в соответствии с проклятием, любой, кто поклоняется Господу Шиве или дает обет ради него, то есть будет склонен к атеизму. Ну, это буквально то, что здесь сказано. Но для нас в данном случае, ну, мы, скажем, не приняли обеты там, как поклоняться Господу Шиве в соответствии с их тантрами, но тем не менее для нас это проявляется где? Это если человек хочет освобождения, но из-за этого он пренебрегает чем? Шастрами, предписаниями, правилами чистоты, принципами и так далее. Интересно, а может человек оказаться в этих двух крайностях одновременно? Как вы думаете? Может. Может, да, естественно. Где-то мы туда провалились, тут, там куда провалились. Так, значит, первая идея — это пренебрежение верховной личностью Бога и отход от предписаний. 29 текст. Нашта Шауча. Те, кто дал обет поклоняться Господу Шиве, настолько глупы, что пытаются подражать ему, отращивая длинные волосы. Некоторые считают, что это достаточно, чтобы слыть большим саду. Получив посвящение в культ Господа Шивы, они начинают пить вино и употреблять в пищу мясо. И так далее, и другие вещи. Мишна Чакрадита Тагор говорит, что они делают из вина своего Бога. Они превращают в Бога вино. Или другие вещи, которые... Марихуану, да. Похоже на аналогичное чакрадита, как и Сарва Бакшана. Ну да, да. Ну, да, похоже. Ну, браманы, по крайней мере, они не будут наркотики употреблять, по идее. А здесь эти люди могут в рамках так называемого трансцендентализма употреблять наркотические вещества. Они, похоже, долетели за того, что они употребляют. В отличие... Ну, не в отличие, просто... Просто говорить, что они не будут употреблять. Мы же знаем, что сейчас куча брамов, всякие двойки, всякие фаны, и все остальное. Фаны... Бетель. Ладно, я не буду рассказывать. 30. Бригумуни продолжал. Ты поносишь веды и браманов, которые следуют ведическим принципам. Вот, чтобы не попасть под это проклятие, я не буду рассказывать вам истории. Из этого следует, что ты уже исповедуешь атеизм. И веды здесь названы сету. Шрила Прабхупада говорит, что веды мать, а браманы отец. В идеале. 31. Веды содержат вечные регулирующие принципы, соблюдение которых благотворно сказывается на человеке и способствует его духовному развитию. Этим принципам неукоснительно следовали люди прошлого. Залогом истинности этого пути является сам Верховный Господь, которого называют Джанарданой, благожелателем всех живых существ. Сету пропад указывает, это мост. То есть ведические предписания — мост, по которому можно перейти через океан материального существования. В этом суть всего, что мы делаем. Это мост. И нужно помнить, что мост суть не в том, чтобы просто взойти на мост, а суть в том, чтобы идти к другому берегу. И другой берег у нас — это как? Духовный мир. А для каждого из нас личное достижение, цель жизни. Кришна Премада. И последний стих из проклятий. Путь, указанный в ведах, это чистый и высший путь, которым идут святые люди, и понося ведические предписания, вы, приверженцы Буддхапати, Господа Шивы, несомненно опуститесь до атеистических представлений. Так, какие у нас здесь проклятия? Пренебрежение верховной личностью Бога или атеизм, да. И отвержение шастр, да. У нас по существу получается отвержение шастр, и как проявление отвержения шастр у нас вино, да, вино. Вино и насоединение. Ори Кришна. Пренебрежение шаст, то есть когда да, однобокость, потому что Шива — это олицетворение трансцендентности. Олицетворение трансцендентности. Он сам голый, он сам так весь, ну, то есть вне обычных материальных идей. Божество, стремящихся к освобождению. Но для нас вот две эти стороны. И это традиция. Вот недавно я читал, очень известный профессор католического университета Кришна Кшетра Махарадж. упомянул Алистер Макентайр. Он говорит, что традиция жива, пока в ней продолжается внутренний конфликт. Традиция жива, пока в ней продолжается внутренний конфликт. То есть есть две крайности какие-то. Пока продолжается конфликт между двумя крайностями, какой-то внутренний спор, до тех пор, потому что действительно жизнь означает, что есть какое-то противоречие, и каждое наше действие оно является каким-то решением этого противоречия. И если противоречие исчезли, то все, по существу традиция стала мертва. Это, если я бы потом это решил, как Богу? Не как преданным, а как Богу, да? Как Богу, да. Но для нас это означает, что человек просто хочет освобождения и при этом пренебрегает ведами или предписаниями вед. Шива или Шива? Шива. Как, это просто в лингвистике это называется контаминация, это влияние местного языка, потому что в русском Ш не смягчается. И поэтому все говорят Шива, Тошиба и Джип и так далее. Но это просто характеристика именно русского языка, где почему-то решили, что эти звуки не смягчаются, но он Шива. Шива. Же написано Иш. Тем более это Ш с точкой сверху, которая мягкая, особо мягкая. Там даже в конце книжки, где транскрипция, написано, что вот Ш с ударением, оно как ща читается. Да? Как ща. Да, мягко. Ага. Да, то есть смягчение есть, присутствует смягчение, да. То есть это просто по привычке люди читают. Что еще было? Я просто относительно понимаю, почему вот там такие вещи говорит. Ну, в том числе относительно вет и брата. То есть. В Ригумане. Да, во-первых, непонятно, почему он решил, что Нандишвара поносит веды. Он там, по-моему, ничего не говорит, потому что веды плохие. Вот. И во-вторых, неужели они понимали, что Брахма просто потому, что он со шнуром, или просто, как каста, тоже не Брахма. Да, да. И у меня такое ощущение, что, может, это там уже после того, как Господу Вишну сходил, и власть не дает прошлого. Это по поводу, какая история привела к этой истории, если с этой точки зрения смотреть. Но вообще, даже если без истории интересно. Если смотреть в общем, какая эмоция овладела всеми тремя партиями здесь? Гнев. Гнев, да. Гнев. Опять же, в 20 стихе. Материальное существование так шатко и неустойчиво, что даже Нандишвара, Дакша и многие из присутствовавших там браманов поддались влиянию гнева, который витал в воздухе. И Прабхупада пишет, что преданный должен быть невозмутим и не проклинать в ответ на проклятие. Но мы должны понимать, что для нас все эти проклятия и описания этих ужасных вещей предназначены даровать преданному благословение. Мы все здесь получаем благословение. Каким образом мы получаем благословение? Уроки. Уроки. Не вляпываясь. Не вляпываясь. И что тут мы избегаем? Во что мы не вляпываемся? Не, мадрахи. Ниямаграха, да. Ниямаграха. То есть факт. Ниямаграха связана с гневом, и мы избегаем вот этих двух крайностей. С одной стороны ритуализм, с другой стороны неследование. Да. Незрелая трансцендентность. Поэтому здесь это на вселенском уровне продемонстрирована опасность как одной крайности, так и другой крайности. Поэтому Бригу он выполняет свою роль, показывает сложность, опасность. Осталось пару текстов. 33. Майтрея увача, тася вам вадаташа, пам бригуса бхагаван бава, ништакрама тата кинчит вимана и васамуга. Мудрец Майтрея сказал, когда слуги и приближенные Господа Шивы и сторонники Дакши и Бригу принялись проклинать друг друга, лицо Господа Шивы омрачилось. Не проронив ни слова, он покинул место жертвоприношения, и его ученики последовали его примеру. Прабхупада говорит, они он омрачился, потому что они бессмысленно предавали друг друга проклятию. Будучи вайшнавом, он не делит людей на высших и низших. Вишнат Чакравати Такур говорит, что на самом деле он не был опечален в глубине своего сердца, но он опасался, что поскольку уже прозвучало имя Джанарданы Вишну, он опасался, что кто-то может еще совершить оскорбление самого Господа Вишну. Поэтому он просто встал и ушел, что тоже является примером поведения рекомендованного, если кого-то где-то проклинают, просто встать, обижают, оскорбляют, просто встать и уйти. Да? Это физически проявляется, это может быть внутренне. Имеется в виду, что, по крайней мере, какая-то, возможно, требуется внутренняя правильная дистанция. Шива здесь встает и уходит, чтобы избежать обострения ситуации. 34. Мудрец Майтрея продолжал. О, Видура, прародители живых существ, населяющие Вселенную, совершали это жертвоприношение в течение нескольких тысяч лет, ибо жертвоприношение – это лучшая форма поклонения Верховному Господу Хари, личности Бога. Дорогой Видура, носящий лук и стрелы, закончив жертвоприношение, все полубоги, принимавшие в нем участие, совершили омовение в том месте, где сливаются воды Ганги и Ямуны. Такое омовение называется Авабритаснан. Очистив таким образом свое сердце, они разошлись по своим обителям. Хари Кришна. Шрила Прабхупада указывает, что даже отсутствие Шивы, Дакши, Вишну не помешало поклоняться, проводить ягью. Разумеется, это не означает, пишет Прабхупада, что мы не должны уважать полубогов. Но в завершение Прабхупада говорит, что наделенные разумом люди в эпоху Кали выполняют какое жертвоприношение? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Горан. Получается, Господь Шива, он мог и Господь Брахма, они могли вариант, много вариантов, как тут схватить это все, забрать ее. Получается, лучший вариант было уйти. Я подумал, в принципе, можно было вмешаться. То есть они оценили ситуацию и так прекратили этим способом. Сразу же прекратилось, когда он ушел, да? Взаимное оскорбление. Взять примером, как, о, что-то происходит, и я уйду. Это же тоже не идеальное поведение. Иногда у тебя, иногда, если ты можешь, то может быть ты остановил, и Господь Брахма ведь может сказать, что мог бы вмешаться, но это они сделали такое решение. Но если бы, может было и другое решение, например, кто-то ссорится, не значит, что нужно закрывать глаза и уходить. И, о, я же преданный, я должен уйти. Может, наоборот, ты как преданный, можешь их взять и остановить. Ну, если там кто-то уже вот так ссорится, да, то лучше, да, остановить. Это даже было покруче, чем вот так. Но если люди в гневе, то, как правило, разум у них не в состоянии воспринимать аргументы. лучше всего, то есть дать человеку остыть как-то, прийти в себя, тогда, если человек в состоянии услышать какие-то аргументы. А в некоторых случаях, вообще, что бы ни произошло, мы видим, что в данном случае, в случае Дакши, пришлось прибегнуть к достаточно радикальным методам. И даже когда они пришли к Господу Шиве, ну то есть ему, во-первых, сначала голову отрезали, вот, а потом ему голову вернули. Но козлины. Шива такой очень конкретный. Там он молчал, а потом действия очень серьезные. То есть он даже не объяснял, не уговаривал. Вот. Или, вот, или молча, не понимаю насчет того. Это очень серьезный. Шива очень милостивый, но в данном случае поступки, скажем, Дакши, то есть Дакша допустил на его глазах, его дочь совершила самоубийство. Ну что тут можно еще объяснять? То есть тут... Нет, перед этим он не объяснял, вот я ничего не объяснял, он только... Нет, но я имею в виду, что в случае Дакши, Дакша нас... То есть Дакша, если бы Дакша сказать, что это ты из гордости и из зависти говоришь, он бы это принял? Он же сам говорит, что я не из-за этого. Да, я говорю, да, нет, я, это были его первые слова. Нет, нет, я не из зависти говорю, но это Шива гордый. То есть в случае, вот, особенно в случае зависти, это очень, очень сложно что-то сделать. Поэтому для нас очень важно с этим серьезно, очень глубоко над этим работать, потому что это самые опасные вещи, которые мешают нам продвигаться дальше. Вот, гордыня, зависть, гнев – это те вещи, которые мы должны изнутри как-то определить. И, как правило, они очень явственно проявляются в отношениях с другими, они сразу выводятся в сознание очень, очень, очень конкретно, и далее мы должны уже как-то с этим работать. Да. И Индра, когда насылал дождь на Вриндаван, сказал, что почему я это делаю? Потому что этот выскочка Кришна загордился, и его нужно поставить на место. Поэтому нужно стереть с земли весь врадж, убить всех коров и пастухов, чтобы поставить, и Кришну, чтобы поставить его на место. Интересно. Тоже классический пример при проекте. Интересно, вот в этой силе положение Брамы, ведь он все-таки был председателем этого всего. Если мы говорим, то есть нас наносят, то, в общем-то, Господь Шива, он просто принял, он не вмешивался и ушел просто. А вот при Брамы уже мог остановить как-то все это, и он видит какие-то оскорбительные моменты. Да, это одно из утверждений Шас, что человек, который допускает оскорбление в своем присутствии, разделяет, тоже несет ответственность. Это одна из причин, почему Бишма должен был пострадать на Курукшетре, потому что он допустил оскорбление Драупади. Поэтому, да, это важно помнить и важно учитывать. Вместе с этим не всегда у председательствующего есть возможность или способность повлиять на человека. Во-первых, Дакша ушел уже. Во-вторых, бывает, что, я лично, как гуру допускает, что его ученик вот действует таким образом. Почему он его не остановит? Но иногда просто, если гуру начнет останавливать этого ученика, то ученик просто отвергнет гуру и вообще начнет делать что-то безобразное совсем. Поэтому иногда гуру просто ждет, пока жизнь преподнесет необходимые уроки этому ученику. И когда ученик захочет, наконец, воспринимать какие-то наставления или уроки, захочет что-то услышать. Его, да? Да. И если он мешается, он еще и брама скрытый, когда он потеряет, да? Вообще все надежды. Да, ну. Это буквально вот несколько месяцев, когда это было какое-то время назад, что почему вот GBC не отстранят тех и тех вот кто-то там как, на лидеров. Тех и тех лидеров, которые действуют не идеальным образом. И GBC сказал, что ну я всегда, если вы прослушаете все мои лекции, прочитайте все, скачайте все мои лекции, я снова и снова определяю, кто лидер. Лидер — это не тот, кто занимает положение. Лидер — это не тот, кто на каком-то посту. Лидер — это тот, кто ведет себя таким и таким соответствующим образом. То есть каждый, и это лекции были предназначены лидерам, но они в свободном доступе, и последователи тоже могут судить по лидере по этим лекциям. И говорит, вы не думайте, что во времена Шрилы Прабхупады не было таких вещей. То есть во времена Шрилы Прабхупады тоже было полно лидеров, которые не соответствовали нашим идеалам. Но Шрила Прабхупада, как мы читаем, что Шрила Прабхупада хотел распространить движение. Иногда он жаловался, да, вот у меня не все первоклассные последователи, но он их терпел. Когда уже невозможно было, они начинали ссоры между собой, то бывало он брал какого-то очень энергичного лидера и посылал его там на другой конец света, да, сверхзаданием, да, сверхзаданием, чтобы тот перестал ругаться и ссориться там в этом месте. И это как, чтобы эту ситуацию как-то оздоровить. Но он его не отвергал, он просто... Ну, иначе, а что делать? То есть, а где взять, ну, то есть, где взять тут у нас полубоги. Даже полубогов, если набрать, все равно возникают в материальном мире какие-то сложности. Поэтому нужно, чтобы нужно занять людей так, чтобы люди очищались. И очистить человека извне практически насильно невозможно. Ну, то есть карма материальный мир очищает, но в любом случае очищение происходит изнутри. Это добровольное решение каждого человека. Добровольное решение каждого человека. Вообще очень поучительная история. Опять же, я обращаю внимание, что эта история у нас демонстрирует анархо-неврики в гуне невежества. При бхакти в гуне невежества. Да? В гуне невежества человек не желает очищаться. Поэтому иногда очищение происходит очень такими драматическими методами. И поэтому не переживайте, если мы не будем проходить анархо-неврики в сатва-гуне и в раджа-гуне, нас не оставят. О нас позаботятся. И анархо-неврити будет произведено все равно. Поэтому все хорошо, да, Мухин, да. Поэтому выбор за нами. И поэтому мы как раз и изучаем Шримад Бхагаватам. Причем без анестезии. Хорошо. Есть еще какие-то по этому поводу комментарии? При вот, допустим, написано, что тот дал обет поклоняться Господу Шиве, подражать ему, да? А подражать чем? К примеру какому следует? Написано, только для того, отращивать длинные волосы, или там все примеры? Ганджа. А вот, а еще? Голый ходит, да. То есть не всем примерам, а только некоторым? Просто я почему? Потому что в одном из последних стихов говорится, что Шива встал, и все последовали его примеру. То есть, какие-то примеры вызывают проклятие, какие-то не вызывают? Хорошо, да. Там Господь Чайтанья написал Шиваштаку, и он посетил каждый храм в Индии, поклоняясь Господу Шиве, и в этой Шиваштаке говорится, что Господь Шива постоянно воспевает святые имена Кришны. Господь Шива постоянно повторяет джапу с именами Рамы. Да? Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари Хари. Да? И он отрешен. То есть во всех этих отношениях его пример достоин того, чтобы ему следовать. Но люди выбирают другие места в его поведении и следуют этим. Как известная шутка, Бхактивиган Махарадж его любит рассказывать, да, про человека, который бросился пьянствовать. И односельчанам говорит: так я делаю все, что я делаю то, что предписано в Коране. Это в Коране предписано. Люди привели имама и говорит, к нему говорит: слушай, что ты такое говоришь? Где в Коране говорится, что надо пьянствовать? Говорит: вот страница такая, вот смотрите, здесь написано: ешь, пей и веселись. Говорит: сумасшедший, да ты прочитай следующую строчку. Говорит: и ты пойдешь в ад. Говорит: но достопочтенный мулла, ну кто же может следовать каждой строчке? Я вот чему могу, там исследую. Я же не могу всем исследовать, я могу там чуть, немножко где-то. Так же и с Господом Шивой. Если бы они следовали тому, что он ему как вайшнаву, мы поклоняемся, мы почитаем Господа. То есть пренебрежение Господом Шивой тоже чревато плохими последствиями. У нас это упоминается. И Кшатанья Бхагават Вриндаван Дас Такур говорит, что вайшнав не может быть вайшнавом, если он пренебрежает. Не уважает Господа Шиву. То есть вайшнав тоже уважает Господа Шиву. Обязательно. Как лучшего из преданных. Да, как лучшего из преданных. Вайшнавана Медха Шамбу. Как лучшего из преданных. Получается, поверхностным каким-то примером он следует, чисто внешним, да? Внешним и главное тем, которые не предписаны в шастрах, не предписаны в ведах, как рекомендуемые для поведения. Ну, то есть употребление марихуаны и там, что там еще упоминается в этом смысле. Хорошо. Окей, значит, какое у нас домашнее задание? Что у нас выводит из себя? Да, то есть следить за тем, что нам нравится критиковать, и если нас что-то действительно очень привлекает, то есть для нас это что-то, что мы не можем, к чему мы не можем относиться, что мы не можем принять как-то, то признать, что это, скорее всего, часть нашей тени, то есть наших скрытых каких-то склонностей, которые нам присущи. И с этим обращаться к Кришне со всем смирением. И если мы находим эту тень, эти скрытые склонности, то что мы должны делать? Плакать, каяться и впадать в депрессию, да? Последнее. Впадать в депрессию. Я бесполезный. Никому. Самый бесполезный. Самый бесполезный. То есть принять этого внимания и со смирением молиться Кришне и сказать Кришне: да, есть это, но я служу тебе все равно. Даже с такими качествами. Несмотря на все это, я все равно повторяю и пою: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Смиренные поклоны. Ванча Калпатарубя Ша Крипа Синдубя Эвача Тарина.